Эпилог. Дебуа вывели на улицу и сняли с головы темный мешок. Он оказался стоящим перед белой стеной, на которой рукой художника была нарисована Тильда Свен. Она в коротком платье, не прикрывающем протезы ног, сидела на стуле с высокой спинкой и хищно улыбалась, показывая зрителю два средних пальца. Внизу изображения была подпись «Безногая девчонка. Художник Кристин Инри». Дебуа взглянул на лицо Тильды и расхохотался. Страж подошел к нему со спины и приставил дуло пистолета к затылку. «Да, Андреа, ты войдешь в историю как чудовище. Но лицо безногой девчонки будет последним, что ты увидишь в своей страшной жизни». Дебуа стал хохотать громче. Выстрел. Тело чудовища рухнуло на асфальт, забрызгав кровью картину, написанную на стене. Конец книги. Читала Ева Ларина.